beginning of an explosion into enlightenment. Диалог сатсанги – это форма общения, в котором вопросы и ответы следуют друг за другом до тех пор, пока разумный вопрос не остается без ответа. Это начало взрыва просветления. Your questions unfortunately arise only from the field of answers already known to you through your heavy conditioning. Несчастье, ваши вопросы возникают только из поля ответов уже известных вам, благодаря вашей тяжелой обусловленности. You ask questions only to consolidate your answers. Вы задаете вопрос только для того, чтобы подтвердить свои ответы. This is making you further conditioned and neurotic. Это делает вас еще более обусловленными и невротичными. When a profound question remains suspended, then a real miracle, not heavenly voice, divine vision, perfuming scents, etc., but a real miracle happens because the question is left totally untouched by thought, just as a bud is left untouched for blossoming. Но когда глубокий вопрос остается без ответа, тогда происходит подлинное чудо. В отличие от голосов с неба, божественных видений, благоухающих святых и тому подобного, вопрос остается совершенно нетронутым мыслью, подобно тому, как почка остается нетронутой для цветения. Then the question has its own answer, because the questioner and the answerer as personalities have disappeared. An immeasurable and unnameable process has thus began. Тогда у вопроса появляется свой собственный ответ, потому что спрашивающий и отвечающий оба исчезли как личности. Неизмеримый и неназываемый процесс начинается тогда. This is exactly what you are trying to share in satsang today when you walk in. Это именно то, что мы и пытались разделить, именно то знание, которое мы пытались разделить во время сатсанги сегодня днем. Try this no method of problem solving and blast into the business addiction of no mind. Попробуйте применить этот не метод решения проблем и пролиться в блаженство и благодать не ума. Jaya Rishi lineage of Lion Master. Rishi means father to son. Jaya Rishi lineage Lakiri Mahasaya. Rishi означает от отца к сыну. You see, the rishis are all family people. They are not monks. And therefore, there can be a rishi lineage. Риши – это обычно не монахи, это люди, у которых есть семья. И поэтому может существовать такая вещь, как линии передачи от одного риши мудреца к другому. You see, you wake them up. I would tell something to them. Wake him up, wake her up. You see, today, in the satsang during the walk, I was telling, and that lady has gone, Irina, she should be also informed. Please remember to inform her. I was telling that she was asking about the higher kriya, the main principles and philosophy. So I said, this has already come in a message, 140. And fortunately, this message is already here. So I want to tell these people, those who are giving their names for higher kriya, to contemplate on this message, 140. It is already available. So this gives in nutshell the philosophy of the higher kriyas. And we will talk about it, but perhaps it is too much now already. So you can stop here. So those who are having higher kriyas, like stars, like you, and then this girl who has gone, and I don't know.